Глава 18. Бывшая гадюка готовится к таинству брака. В больничке, как и положено, капельницы девушки в вены, веревки ее багровые, на ручонках воткнули, чтобы кровь отравленную почистить, клизму трехлитровую вдули и таблетками напичкали. Хлопотали, суетились врачи. Все-таки не обычную грязную наркушечку на ломках им доставили, а мэрскую дочь. Сутки в отключке покемарила после сонника фурия, а когда продрала глаза, сразу истерить стала. «Подайте ей немедленно прямо сюда, в отдельную палату люкс, где она расположилась, супруга ее гражданского и возлюбленного, змея зеленого, по отчеству Горыныч». Обычное дело – амнезия. Память у пациентки на ломках отшибла напрочь. Даже не помнила, как она Горыныча, считавшего себя вечно живым, заказала, и любовник ее, белый гонщик, золотым уколом из заряженного ею же банана его и угомонил навсегда. Помнит только, что дозы ей змей всегда доставал исправно, и она за это также исправно любила его по чуть-чуть. Объяснили ей эскулапы, что погиб ее Кощей ненаглядный, как и положено ему, как в фольклоре ему предсказано, от иголки, на кончике которой смерть его затаилась, и только удобного случая ждала и в конце концов дождалась. Что тут началось? Первым делом вдовушка, свежеиспеченная, с разбегу на окошко, чтобы убиться, кинулась. Но в отделении наркоманском известное дело, так просто с четвертого этажа наземь не шарахнешься, всюду решетки. Отскочила она от них, будто мячик футбольный, но только сдутый. Лоб об прутья расшибло и все. И снова решила бедняжка повеситься, из простыней петлю принялась сооружать. Ну и, конечно, наказали ее за это врачи, как и положено в таких случаях по инструкции. Хоть и высокопоставленная наркушка и мэрская ближайшая родственница, но надели на нее рубашечку мокренькую, холодненькую и с длинными рукавчиками, смирительную. А что делать? Пришлось. И впрямь вдруг ручки свои с дорожками синенькими в пылу на себя наложат, проблем не оберешься потом. И аминозинчиком пару раз для верности в ягодице мажорку дополнительно, чтоб не буянило, успокоили. Еще сутки, будто спящая красавица, подрыхла девчушка, а когда очухалась, в новую забывчивость впала. Про птеродактиля, вампира ею убитого, напрочь запамятовала, как будто бы и не было никакого мужа гражданского в ее жизни никогда. Но то, что ей позарез вмазаться хочется, помнила и очень конкретно. И стала бывшая гадючка исхитряться, чтобы дозу себе раздобыть. Вначале к заведующему отделением попыталась клеиться, чтобы он ее Герычем, а на худой конец хотя бы колесом каким-нибудь угостил. И даже прямо в его кабинете собралась доктору самое дорогое, что у нее есть, за это угощение подарить. Как кошка хищная или рысь запрыгнула страстно верхом на колени бедного эскулапщика. Но Айболит отверг все ее поползновения, и для виду даже с негодованием. Во-первых, надоели ему, присытился он за время своей работы этими грязными наркушечками. А во-вторых, мэра с его мордоворотами опасался. Вечером, когда никого на отделении не было, с дежурным врачом больная тот же фокус с обольщением попробовала вытворить. Результат такой же. Тот тоже был не дурак. Вообще, надо так понимать, что у мэрской дочки, в смысле удовлетворения ее потребностей, положение по жизни сложное. С одной стороны, у любого индивидуума, безусловно, желание их удовлетворить. И как можно качественнее. Но с другой стороны, если взять конкретную ситуацию, когда известно, к примеру, как в данном случае, что девчушка на выданье, да еще и по папашиному проекту состоит, тогда любой в смысле удовлетворения постарается наступить на горло собственной песни. «Я с папашкой невесты связываться не буду. Если выбирать, уж лучше я его удовлетворю». Каждый индивидуум примерно так будет мыслить. Короче, намылилась мажорка после непрухи с айболитами по мужским палатам пошлёндрить. Мало ли, думает, может, кому из больных передачку с Ширевым в палату принесли, и он расслабиться со мной пожелает и за любовь мою мимолетную кайфом со мной поделится. А если уж канал у кого налажен, размечталась наркушечка, так и на постоянной основе приходной девочкой на время лечения можно будет к такому барыге больничному пристроиться. Но и тут везде облом вышел. И каналов нет, и расслабляться никому не требуется. У всех пациентов абстинентный синдром, и без ее услуг все расслабленные. Но нашлась-таки для бывшей гадюки возможность слегка оттянуться, правда не Ширевым, а спиртом. Но, как говорится, на обстяге и пучеглазка в маска. Пробралась она под покровом ночи в алкогольное отделение, и как раз вовремя. Там три молодых алканавта, под покровом той же самой ночи, всей палатой как раз приготовились, добытые здесь же, в больнице, у сердобольных санитарок, за небольшое бабло фуфырик с медицинским спиртом раздавить. И синячки согласились с гостьей отдохнуть, за грамульку пучеглазки она с ними на групповуху подписалась. Однако расслабон как-то сразу двинулся наперекосяк. Бухарики, конечно, старались, и поочередно, и все вместе, и нормальными способами, и в нетрадиционной форме. Гостья тоже усердствовала. Но ей-то проще, старайся и все. В классической позе или в любой иной девушке, в общем-то, по барабану. Такова физиология, и в этом огромное преимущество дамского организма. От него старания особого и не требуются. Или оно может быть предоставлено как приз, а так лежи себе, полеживай и все. А у синяков, даже молодых, все устроено совершенно иначе. Ты хоть из кожи вон выскочи, хоть весь на мыло и зайди, но одного усердия бывает недостаточно. Необходима еще и готовность к взаимодействию с противоположным полом самых необходимых именно в этом конкретном старании его членов. Однако на них резко отрицательным образом сказывается длительная интоксикация организма, приводящая к тремору рук, ног, головы и к общему сомнамбулическому состоянию организма. В результате самым нужным именно в этом усердии органам становится совершенно излишним или даже невозможным в начале напряжения, а затем расслабления. Они и без того расслабленные и у некоторых навсегда. Первым отвалился старожил, добытчик, закупившийся у медперсонала по давно сложившимся у него связям фуфырик со спиртиком на троих. Он так прямо и заявил: «Пошла она в жопу, эта сучка, с ее акробатикой. Я лучше, пока вы с ней кувыркаетесь, флакончик с живительной влагой раздавлю». При такой постановке вопроса тут, как говорится, без вариантов. Живительная влага – безусловный приоритет. Двое остальных больных тоже мгновенно отказались от сеанса мимолетной любви, требующего кроме указанных уже сложностей еще и постоянного движения и даже выносливости. Какой же это отдых? Они также поспешили переключиться на более привычное для них удовольствие. Гостью к столу из трех сдвинутых тумбочек и к раздербаниванию надыбанного бухла хозяева не пригласили. И даже обещанную ей грамульку нацедить пожадничали. Но обвинять какую-то одну сторону этого возникшего конфликта интересов было бы несправедливо. Гостья, конечно, стремилась предоставить хозяевам все обещанные им услуги, причем в удобной для каждого участвующего форме, но воспользоваться ими никто из них до конца так и не смог, поэтому даже непонятно, состоялся этот сеанс мимолетной любви или нет. По крайней мере, ясно, что он не был доведен до логического завершения, после которого и должна была быть нацежена грамулька. Безусловно, тут вмешались внешние факторы и в первую очередь физическое состояние хозяев палаты. Но в то же время к физическому состоянию, точнее даже к внешнему виду гостьи, синяки под глазами, багровые дорожки на руках, общая истощенность, худоба, отнюдь не способствовавшему благополучному окончанию процесса, тоже можно предъявить серьезные претензии. В общем, уснула притомившаяся девушка в койке, пока друзья на сдвинутых тумбочках гуляли. Возбуждение от исканий кончилось, подействовали сонники. Утром ее и обнаружили на узкой больничной кровати в обнимку со старожилом. Для засвидетельствования факта грубейшего нарушения режима возмущенное руководство алкогольного отделения пригласило не только представителей наркологии, но и прибывшего с утра навестить свою суженую с традиционными в таких случаях апельсинами жениха. И именно для него, когда санитарки стали вытаскивать девушку из койки алконавта, она решила комедию на всякий случай поломать. Плачет, сопли по бывшей гадючей морде размазывает, винится, гулящая, мол, я шлюха конченая, наркоманка, и родить в наследнике смогу только какого-нибудь мутанта недоразвитого. В общем, специально парня стращала, чтобы он от нее отказался, передумала она замуж за него выходить. «Слушай, мужик, ты на свою соску не обижайся, она тебе не изменяла», — разъяснил жениху всю ситуацию старожил. «У нас с ней сложились чисто дружеские отношения. Пойми меня правильно, здесь других и не может быть. У тебя закурить есть?» Но таких, как супервайзер, такими пустяками и без разъяснений было не запугать. Происходил-то он из семьи потомственных мерчендайзеров. Какая разница? С юных лет бывало, наблюдая по ящику и наяву жизнь мажорок и мажоров, и слушая, как поносят их его бедные родственники, мысленно возражал им будущий гонщик. Наркоманка, не наркоманка, гулящая, не гулящая, лишь бы чья-нибудь дочка была. Ну а девушка во всех своих розысках и метаниях совершенно зря его в расчет не брала. Откуда у этого придурка с колесом на голове красовавшегося Ширева? Примерно так она о нем думала. Но креативным белый гонщик тоже не зря числился. Это только она и Горыныч его за неудоумка держали. Он быстро сообразил, гонщик, что его бывшей подколодной требуется, и достал через своих знакомых супервайзеров сразу две, одну про запас, дозы, и уже днем к тихому часу пронес их жаждущий в палату люкс в трусах. Вмазалась мэрская дочка, и сразу в ее голове все вокруг лучезарным сделалось. «Ну супер, ну вайзер, какая нахрен разница?» – миролюбиво думает. «Может, от него даже потом и гулять легче будет. Стерпит, раз уж он с детства все мэрское так обожает. Да и дозу он через своих знакомых достает. Да хрен с ним, с этим гонщиком, выйду я за него». И подарила она жениху за дозу и в качестве компенсации за моральный ущерб – прямо в палате, на скорую руку, в очередной раз внезапно вспыхнувшее у нее большое и светлое чувство. И даже пару раз даровала. На большее суперского вайзера, хоть и жеребцом его Горыныч считал, в такой нервной спешке не хватило. И опять в извращенной форме любовь у девушки получилась. Но теперь уже не от того, что гадюкой она была, а чтобы санитарки вдруг ничего не заметили.